Раздел 14. Не сбывались пока мрачные прогнозы Махалова. В стране мелкая грызня, всего лишь перебранки по поводу кем-то растраченных финансов, и пятерка, о которой говорил полковник, не подавала признаков жизни. Значит, все пока в порядке? Нет. Москва, кажется, знала больше, потому что по тону резидента, по текстам указаний из ГРУ, Петя догадывался, от него ждут более подробных донесений. Ждут, но и не торопятся получать их, будто боятся чего-то.